Глава пятая. Смилова. Первое. «Придется вернуться, подполковник», — прислушиваясь, сказал Коронель. «Там, кажется, все стихло». «Где?» «На тракте». «А зачем?» «Ты на свою обувь посмотри, да и приодеться не помешает». «Пожалуй, француз прав. В тапочках на босу ногу и нижней рубахе начинать новую жизнь не очень удобно». Быстро же он соображает. На дороге было тихо, только далеко на самом краю огромного поля, что тянулось с противоположной стороны, двигались какие-то плохо различимые точки. Перевернутый грузовик лежал на том же месте. Лейтенант исчез. Оставив подполковника на краю леса, Кранелли легко скользнул к грузовику. Через 3-4 минуты он вновь появился с двумя парами сапог, портянками, ремнями и двумя гимнастерками, одна из которых была залита кровью, уже наполовину засохшей. Именно в это время далеко-далеко со стороны Красного раздался тихий стрекот, которому ни Луи, ни Николай не могли дать объяснений, потому что никогда не слышали подобного. Стрекот нарастал, становился все громче и объемнее, постепенно вытесняя все остальные звуки. «Пора уходить, князь. Подожди. Посмотреть бы надо. Не помешает?» Француз помедлил секунду, потом кивнул. «Хорошо. Только надо замаскироваться. Одевай!» Он сунул в руки Николая гимнастерку, быстро одевая вторую. «А то белую рубаху можно увидеть сквозь кусты». Быстро отойдя вглубь леса, Коронель срезал несколько березовых веток, которыми прикрыл себе голову, себе и напарнику. Вид на дорогу оставлял желать лучшего. Но стоящие перед носом кусты, мох и наброшенные сверху ветки делали их совершенно незаметными. А звук все нарастал, множился, бил по ушам, переходя в рев. И вот из-за поворота появилось что-то невообразимое. Большое корыто с прилаженным сбоку колесом было прикреплено к странной конструкции с торчащими в разные стороны короткими рожками. Из наполовину закрытого корыта высовывалось туловище солдата. Перед ним располагалось необычной формы ружье, выглядевшее очень мощным. Другой солдат восседал над всем механизмом, уцепившись руками за рожки. Вся эта пародия на колеснице древних римлян, немилосердно треща и выбрасывая белесый дым, ехала по дороге со скоростью почтовой кареты, так что сменившей лошадей. Следом за первой из-за поворота вывернула еще одна колесница, и еще, и еще. Подъезжая к грузовику, солдат, что сидел в корыте, взялся за ружье, оно забилось в руках, долго-долго изрыгая огонь из ствола. Звук следующих, без перерыва выстрелов, прорвался сквозь рев. Ударившие по земле пули взметнули фонтанчики пыли возле грузовика. Едущий первый механизм снизил скорость, затем остановился, и оба солдата несколько секунд вглядывались в кювет. Потом тот, что в корыте, запустил огромный рой пуль в лес, медленно поводя стволом из стороны в сторону. Обломки веток, кусочки коры посыпались на вжавшихся в мох Даниловой Кранелли. Немного выждав, сидящий выше солдат взмахнул рукой, и колонна, набирая скорость, покатила дальше. Данилов повернулся к Кранелли, хотел что-то сказать, но тот, прижав палец к губам, другой рукой мягко надавил на плечо, Николая вжимая его в мох. И именно этот жест, простой и естественный, вдруг окончательно поменял все в душе офицера для специальных поручений при штабе главнокомандующего русской армии. Имение под Доргобужем, родители, Московский драгунский полк, Ирена, Анна Истомина, штаб Кутузова, лучшие друзья — все осталось только в памяти и никогда больше не появится в его жизни, так круто изменившийся. Рвущее железо, стремительно двигающееся по большаку, отрезало его прошлое, теперь же нереально далекое. И только рука, заботливо, именно заботливо прижимающее плечо, была тем единственным, что связывало его с 27 годами прожитой жизни. Рука заклятого врага. Лежа в кустах на обочине дороги, Данила вдруг неожиданно понял, что прошлое человека — это единственная его защита перед будущим. И хотели бы они того или нет, но стали друг для друга точкой опоры, потому что являлись последней частичкой прошлого, прорвавшегося сюда. Коронелли понял это намного раньше, а потому и стал вытаскивать Николая, рискуя головой. Луи оторвал палец от губ и ткнул в сторону поворота дороги, из-за которого выползло новое чудище, лязгая железом. Приземистая массивная надстройка, ни на что не похожая, несла пушку. То, что это именно пушка, Николай догадался сразу и ужаснулся, представив, что она может беспрерывно выплевывать ядра или гранаты, не останавливаясь даже на секунду. Колонна шла и шла, и Николай подумал, дивизия Неверовского, спасшая русскую армию от окружения, тем, что на этой самой дороге сдержала Наполеона на сутки, а отразив 40 атак Мюрата, не смогла бы противостоять даже одному такому механизму. Он бы просто проехал через плотное каре, которое стало камнем преткновения для Мюрата, не снижая скорости. Потом Данилов сообразил, что сейчас по Большаку идет наступающая армия. Куда? Дурацкий вопрос. Через 70 верст Смоленск? А чья это армия? Вот это уже вопрос поинтереснее. И он вспомнил кричащего в повозке сержанта: «Немцы под Смоленском? Пруссаки, которых русская армия не смогла защитить от французов? Ну, ладно, еще австрийцы, но немцы? О, времена!» Колонна прошла, грохот стих вдали. «Неужели немцы?» Вопрос был обращен даже не к Луи, так куда-то в пространство. «Да, только их сейчас еще то фашистами, то гитлеровцами называют. Почему?» «Не знаю, медсестра так говорила». «А танки — это трещотки на трех колесах или сараи железные?» «Сараи», — задумчиво произнес Коронелли. «Наверное. В госпитале лежал артиллерист с раздавленными ногами. Маша сказала, что к ним на батарею танки въехали и гусеницами отутюжили». «Что-что? Чего гусеницы сделали?» «Не знаю. Я фразу дословно запомнил. Давай разбираться». «Если на батарею въехали и ноги раздавили, то сарай. Трещотки те легкие. А чем они могли раздавить?» «Теми стальными лентами, с помощью которых они движутся. Значит, это гусеницы». «Похоже. Ну вот и разобрались. Теперь давай оружие посмотрим. Пистолет почти как мой. Только что тебе рассказывать, ты же знаешь». Коронелли повертел оружие, понажимал на что-то, и барабан сдвинулся в сторону. «Ага». Вынимая патрон из гнезда, сказал он, остроумно сделано. 6 зарядов сразу. Но ничего нового. Луи вернул барабан на место и отложил пистолет в сторону. Задумчиво начал рассматривать ружье с круглым диском внизу. «Сдается мне, — произнес Данилов, — стреляет этот штуцер, как это ружье, что на трещотке стояло. Пули роем летят». «Соображаешь, — отстегнув, наконец, диск, — отозвался француз. «Да, здесь заряды. Но, кажется, я понял». Снова закрепив диск на место, Луи попробовал выстрелить в дерево, но не получилось. Опять пришлось рассматривать оружие. Через минуту Коронелли догадался потянуть назад рычаг сбоку и после этого интуитивно почувствовал, что оружие готово к бою. «Действительно?» В этот раз пули ударили в дерево. Оружие задергалось, вырываясь из рук. «Не стоит так шуметь. Не ровен час еще кто-то по дороге поедет». Данилов озабоченно взглянул на Большак. «Уходить надо». «Верно, князь, верно. Только куда? Есть какие-нибудь мысли?» «Не знаю, может, в Смоленск?» «Не думаю. Да сейчас эти фашисты поехали. Там скоро такая битва начнется, чертям жарко станет». «Знаю я, как вы за Смоленск бьетесь. За Москву так никогда стоять не станете». «Тогда мое место там». «Не горячись. Ты, конечно, русский, но уверен ли ты, что моральные принципы нынешних русских офицеров совпадают с твоими? Или вы тоже избивали связанных пленных, господин подполковник?» Данилов, опустив голову, молчал. «Конечно, я понимаю, защита Родины — святое дело. Только вопрос, а тебе позволят? Что ты сделаешь? Придешь к своим и скажешь, дайте мне эскадрон, пойду танки рубить? Мне кажется, ты что-то подобное говорил. И что? Хорошо, хоть не сразу расстреляли». Николай по-прежнему молчал, и Коронелли продолжал. «Или, может быть, ты знаешь, как с этими танками воевать? Ты сейчас обучен хуже, чем рядовой?» «Согласен рядовым. Но ты прав в остальном. И что делать?» Луи пожал плечами. «Мне тебя учить? Это же вы, русские, придумали народную партизанскую войну. Ни звания, ни откуда ты взялся, ни дураков и штаба. Воюй сколько захочешь, если сможешь». Данилов задумался. «А ведь прав француз. Да чего же он все-таки здорово соображает? Хорошо. Пожалуй, ты опять прав. Для меня это выход. Гусарский подполковник Давыдов не стеснялся в партизан уйти, значит, и мне не зазорно. А ты? Сам что будешь делать? За нас воевать или за немцев?» Николай испытующе смотрел прямо в глаза Коронели. Тот отвел взгляд, посмотрел куда-то в пространство, вздохнул и медленно, с небольшими паузами, заговорил. «Не знаю. Правда, не знаю. Мне бы понять, за кого Франция сейчас воюет. Может, тогда и отвечу». Потом перевел взгляд в лицо Николая и твердым голосом добавил. «Одно могу точно обещать. В тебя стрелять я не стану. Надеюсь, ты тоже». Второе. Лес кончился, и впереди лежало большое пшеничное поле. Желто-золотые колоски уже поднялись по пояс. Левее расположилось село в полсотни дворов. Впереди, в дальнем конце поля, виднелось несколько маленьких, словно игрушечных домиков, за которыми просматривался лесной массив. «Карту помнишь?» — спросил Коронель. Данилов напрягся, пытаясь представить окрестности Красного, но ничего на ум не приходило. «Нет?» «Понятно. 130 лет прошло». Легкая усмешка коснулась губ. «Слева Середнева, а там подальше Смилова. Без еды, князь, мы долго не протянем, надо идти к людям. Предлагаю в Смилово, там лес рядом, да и народу поменьше». Погода постепенно налаживалась. Низкая серая облачность разошлась, начали появляться просветы голубого неба. Со стороны Красного раздавался гул. Несомненно, это были звуки боя. То глухие мощные разрывы, то необычные лающие частые выстрелы, то какой-то непонятный вой. Самолет появился неожиданно, вывалившись из облаков. О том, что это, Николай догадался сразу. Что еще могло лететь по небу, широко раскинув крылья, как кавказский орел, парящим над ущельем? Только самолет был намного больше и летел быстрее. Он прошел вдоль Большака в сторону Смоленска и в считанные мгновения скрылся верхушками деревьев. Через минуту в небе вновь послышался рев мотора, и самолет, возможно, тот же, показался с запада. Теперь он шел над полем в сторону шагающих к деревне русского и француза. Коронелли сразу как-то подобрался, взял на изготовку оружие, внимательно глядя на летающую машину и привычно определяя расстояние. Мгновенно обострившиеся инстинкты опытного бойца подсказали ему, что это атака, причем направленная непосредственно на него. Самолет опускался все ниже и ниже. Жуткий вой забирался в душу, пытаясь выпустить на волю страх. На крылья вспыхнули неслышные в реве огоньки. Конечно, это были выстрелы, несущие верную смерть. Но очереди получились слишком короткими. Железная птица, чуть дернувшись в полете, стремительно рванула вверх и, мелькнув крыльями с нарисованными крестами, ушла в сторону Красного. Опередивший на долю секунды пилота, Коронели выстрелил, и одна из пуль пробила плексиглаз фонаря, нарисовав перед лицом фашиста паутину трещин. Тот счел за благо дернуть штурвал на себя, отворачивая от столь опасного противника. Коронель обернулся. Рядом стоял побледневший Данилов. В руке он держал пистолет. «Ты хоть выстрелить успел?» — чуть усмехнулся француз. «Один раз. Страшно было. Жутко. А чего я стоял тогда? Не прятался?» «Сам знаешь, побежал, повернулся к врагу спиной, считай, погиб. А тебе, может, подумать, не страшно? Еще как!» «А что касается нашей тактики образца 812 года, то, думаю, она теперь немного другая?» «Не знаю, может быть, и другая. Но сейчас лучше будет бегом отправиться в Смилово, пока еще что-нибудь не прилетело». Третье. Деревенька, на первый взгляд, ничем не отличалась от тех, что Николай много раз видел в России. Только стоящие вдоль улицы высокие столбы с натянутыми веревками Унылые вереницы, выбирающиеся за околицу и тянущиеся к соседнему Середнёво, нарушали привычный пейзаж. Данилов предложил войти в первый же дом. Но Коронель отрицательно покачал головой. Лучше то, что ближе к лесу. У калитки Данилова и Коронели встретила смешная, беленькая, с рыжими подпальными собачонка. Она так старательно выполняла обычную работу, облаивая непрошенных гостей тонким заливистым голоском, что в соседних домах всполошились все псы. Под аккомпанемент разнокалиберного лая на крыльце показался седой дед в застиранной рубахе и в штанах, плотно охватывающих ноги ниже колена, но необъятных на бедрах. На ногах у него были лапти. «Цыц, лохудра!» Грозный оклик не произвел на продолжающую голосить собачонку никакого впечатления. «Ах ты, отродье чертова!» Дед сдернул с жерди короткий сапожок и резко кинул. Глухой удар по доскам забора словно выключил лай. Поджав хвост, четвероногий охранник ретировался под крыльцо. В доме проглядывалось отсутствие женской руки. Хоть пол и был подметенным, но разбросанные вещи сразу бросались в глаза. Дед усадил гостей в горнице и, взглянув на вымазанную засохшей кровью гимнастерку Коронели, спросил. «Ранен? Царапина. Машину нашу на тракте немцы из танка подбили. Немцы на большаке?» «Да, на Смоленск пошла колонна», — вмешался Данилов. «Вот как?» — дед замолчал, раздумывая. «В Красном-то стрельбу слышал. Самолеты бомбили. Но что на Смоленск?» — немец попер и подумать не мог. «Что ж вы, солдатики, остановить немчурут не можете?» «Нам попить, отец», — Кранелли попытался перевести разговор на другую тему. «Сейчас, сынки, и поесть, попить все будет. Солдата, хоть он отступает, все одно кормить надо». На столе появился хлеб, следом за ним картошка, лук зеленый, огурцы и сало. Потом большая бутыль с бледно-мутной жидкостью, заткнутая свернутой бумагой, и три стеклянных бокала странной формы, которые дед назвал стаканами. Пока хозяин резал хлеб и сало, Николай почувствовал, что слюна заполнила рот. Неудивительно, солнце уж клонилось к горизонту, день проскочил незаметно. «Ну что ж, солдатики, давай за знакомство», — хозяин разлил жидкость по стаканам. «Зовут меня дед Василий, а вы кто будете?» «Я Лев Коронеев Лёва, это князь Данилов Николай Тимофеевич». «Веселый ты парень», — хохотнул дед Василий. «Ладно, поехали». Лихо будто кавалерист старой закваски где-то прокинул содержимое стакана в рот. Тыльная сторона ладони прошла с подлинным, слегка закрученным усам, таким же белым, как шевелюра. До вершения хозяин негромко крякнул и со стуком поставил посудину на стол. Переглянувшись, Данилов и Коронель решили не отставать, чтобы не вызвать подозрений. Синхронно оба, несмотря на неприятный запах, влили в себя жидкость. Позже Николай не раз удивлялся. Почему он остался жив? Провалившееся в глотку пойло встало колом, обжигая гортань. Несколько капель просочилось в ноздри. Ощущение было такое, словно он мгновенно разжевал пару горьких красных перцев и в дополнение положил на язык ложку ядреной горчицы. Дыхание перехватило, и все попытки протолкнуть в легкий воздух заканчивались неудачей. У Данилова уж начало темнеть в глазах, когда, наконец, мощно откашлившись, удалось вздохнуть неглубоко, но достаточно, чтобы не умереть на месте. Потом еще и еще. Темнота в глазах отступала, и Николай начал воспринимать происходящее вокруг. Напротив, часто и по-прежнему синхронно хватал воздух широко открытым ртом Коронели. Выпученные глаза и лицо цвета молодой свеклы делали его слабо узнаваемым. Слева спокойно сидел дед и задумчиво жевал стрелку лука, не обращая внимания на гостей. «Ядреный у меня самогон!» Медленно, отстраненно глядя в пространство, негромко проговорил хозяин. «С непривычки до печенок забирает». Видимо, не первый раз ему приходилось видеть реакцию на угощение. Заметив, что гости понемногу приходят в себя, он заговорил, подвигая тарелки. «Закусывайте, ребята, закусывайте. Еда на войне — первое дело». Дед аппетитно захрустел огурцом и, увидев, что к нему присоединились гости, добавил. «Вот вы, ребята, шутки шутите, а я взаправду вместе с князьями служил». «Не может быть», — среагировал Коронелли, мгновенно понявший, что хозяину хочется поговорить. «Нужно только поддакивать, информация польется рекой. Может, удастся понять, что же здесь странного — служить в одном полку с князьями? А вот и может. 10 лет с 907 года в лейб-драгунском московском полку. Данилов замер. Если сейчас, после стакана самогона, его и можно было еще чем-то пронять, то только этим сообщением. Изо всех сил он пытался уложить в начинающих мереть голове следующее. Давным-давно этот старик служил в московском драгунском полку. Николай тоже в этом же полку еще месяц назад, но на 100 лет раньше. Сложная мысль, которую никак не удавалось схватить за хвост, прорвалась наружу одним единственным словом. «Драгунском!» — механически поправил Данилов хозяина, не прерывая размышлений. «В первом лейб-драгунском московском императора Петра Великого полков!» — возвысив голос, торжественно произнес дед, поднимаясь со стола. 10 лет как один день! Под прапорщик 2-го эскадрона! В Первую мировую на Северном фронте Георгию представлен!» Он ушел за занавеску, разделявшую горницу на 2 неравные части, и быстро вернулся. В руках хозяин нес изогнутую шашку в черных ножнах. На первый взгляд, точно такую же, какими вооружали казаков Платова. Вот оно! Настоящее оружие! Чтобы таким воевать, долго учиться надо. Вам не понять. Сейчас все больше бомбоки давит, да? На танках ездит. Или вот... Старик кивнул в сторону поставленного Луи в угол ружья с круглым диском. «Из автоматов сточат!» «Так автомат оружие тоже хорошее?» — осторожно вставил Кранели. «А когда патроны кончатся? И что тогда против шашки?» «Ну, тогда, конечно», — поспешил согласиться Луи. «Но шашка, я вам скажу, сынки, она руку требует, твердую и заботливую. Тогда и будет послушно. Я вам сейчас покажу. Айда во двор». Выходя на улицу, Луи наклонился к уху Данилова и негромко сказал, запомнил: автомат, патроны, стакан, самогон. С удивлением Николай, у которого уж от жуткого напитка начинало шуметь в голове, отметил, что француз в первую очередь занят не едой, а питьем. На улице солнце уже коснулось деревьев, но ночь не спешила вступать в свои права. До нее еще было несколько часов длинных летних сумерек. Со стороны Красного, если внимательно прислушиваться, по-прежнему раздавались далекие взрывы. Дед Василий уверенным движением вытащил шашку из ножен. Клинок ярко блеснул в луче заходящего солнца. Сорванный из грядки огурец занял место между досками штакетника, выступая на 2 вершка вверх. «Смотрите, сынки, что шашкой делать можно, если ее не только на парадах носить?» Старик буквально преобразился. Стойка на упругих ногах, уверенная твердость движений, решительный взгляд, чуть прищуренных глаз. Данилов видел это неоднократно. В эскадроне служило немало пожилых унтер-офицеров. И никогда он не переставал удивляться, видя, как мгновенно скидывает года взятые в руки оружие. Талисман вечной мужской гордости. Стремительно двигаясь по узкой дорожке между грядок, сымитировав отражение нескольких атак справа и слева, бывший подпрапорщик приблизился к забору и точным размашистым ударом смахнул половину торчащей части огурца. Глаза сияли. Легко наклонившись, дед поднял срезанную верхушку огурца. «Вот так-то!» Повертев немного в пальцах, Даниэль, довольный, старик отправил ее в рот. Кранелли, взвесив все за и против, осторожно предложил. «А можно я попробую?» «Ты?» — дед не скрывал удивления. «Ну, попробуй, попробуй, только забор мне не разнеси». С легкой усмешкой, спрятанной в густых усах, старик притянул шашку рукояти вперед. «Воткни ему, Коля, другой огурец». Данилов удивился. Оказывается, хозяин запомнил их имена, хотя, казалось, тогда обратил внимание только на слово «князь». «Не надо». Кранелюш вертел шашку кистью, оценивая ее вес и покладистость. Дед посмотрел на торчащий над забором кусок огурца высотой с вершок и ничего не сказал, но довольно отчетливо хмыкнул. «Отличная шашка!» — воскликнул Луи, поднимая клинок на уровень глаз и прицеливаясь в направлении огурца. Он решил исполнить трюк, которому когда-то научился у японцев. Бросок, неуловимо быстрый, был выполнен просто красиво. Француз не только обозначил отражение атак с обеих сторон, но и, развернувшись спиной к забору, отмахнулся от нападения сзади. Заканчивая оборот вокруг своей оси, он нанес точный удар, стелящийся над кромкой штакетника шашкой. На секунду показалось, что клинок застрял, и вздрагивающая кисть француза с трудом протаскивает его через огурец. «Да иди ты!» Старик не сдержал восклицания. Потрясенно покачивая головой, он смотрел на упавшие в траву три тоненьких пластика огурца. «Отличная шашка», — повторил Луи, возвращая оружие оторопевшему хозяину. Коронель угадал. Для старого драгуна человек, виртуозно владеющий холодным оружием, больше, чем брат. Если брат, конечно, так же хорошо обращается с шашкой. Хозяин и гости вернулись в дом, где за столом пошла уже совсем другая беседа профессионалов, понимающих толк в своем деле. В основном Данилов слушал, предоставив инициативу Коронели. Пару раз мелькнула мысль, что надо помочь французу, что он понимает в жизни России. Но Луи отлично справлялся, в очередной раз удивляя своими способностями. Самогон уже не казался жидкостью для немедленного умерщвления. Скорее всего, благодаря тому, что, по примеру хозяина, кости сначала выдыхали, потом опрокидывали стакан в рот, и прежде чем вдохнуть, закусывали тем, что попалось под руку, Данилов, опьяневший настолько, что не мог связанно составить фразу, ограничивался репликой «да» и акцентированным кивком, во время которого голова едва не врезалась в стол. С огромным трудом затуманенный мозг он вкладывал то, о чем оживленно говорили хозяин Луи, который казался практически трезвым. В конце концов он прямо так и уснул за столом, опустив голову на руки. Николай не почувствовал, как его перенесли на хозяйскую кровать, сняли сапоги и ремни. Он спал. Ему снился родной московский драгунский полк, которым командовал дед Василий, танковый партизанский отряд Дениса Давыдова, родовое имение, ярко-ярко рассвеченное электрическими лампочками. Смоленск весь черный от копоти, сожженный артиллерией Наполеона, и самолеты с крестами на плоскостях, кружащие над крепостью.